Глава 23. Перед последним рывком. О чем задумался? Ее легкие тонкие пальцы скользили по моей груди и животу, едва касаясь кожи. Тело реагировало на прикосновение с небольшим запозданием, будто пальцы оставляли за собой невидимый щекочущий след. Дразница. Я шумно вздохнул и поймал ее ладошку. Да так, все о том же. Об этой истории с полтергейстом, о бартере, о нас. Именно в такой последовательности? Да вообще без всякой последовательности. Все так переплелось. Она беспечно пожала плечиком. Это просто ты все в одну кучу мешаешь. Или так уж боишься, что твои псы узнают про нас с тобой? Не боюсь, просто не хочу этого. Все еще больше осложнилось. Вернуться к псам тебе сейчас нереально. Мало той истории с адамантитом. Теперь они еще и знают, что ты работала на красных капюшонов. Как ты могла так подставиться? И зачем вообще участвовала в налете на сокровищницу Молчуна? Было бы подозрительно, если бы я отказалась. К тому же мы не должны были наследить. Мы ни с кем из игроков-охранников не вступали в прямой контакт. Так что по логам нас отследить нельзя было. Все было продумано. Но Молчун, похоже, привлек админов. Да, похоже на то, вздохнул я. Либо сами админы подчищают следы. Странно, что ты бан схлопотала только на неделю. Могли бы и перманентный влепить. Если бы я отказалась сотрудничать, влепили бы. Но я честно рассказала все, что знаю. Думаю, как и остальные, когда поняли, что глава гильдии раскрыт. Никто не будет рисковать прокачанным аватаром ради какого-то типа, который использовал всех нас как марионеток. Вы все сами согласились на такую роль? Да, пожалуй. Но только до тех пор, пока это сулило выгоду. К тому же я лично надеялась со временем все-таки выйти на главу гильдии. Среди капюшонов ходили слухи, что есть некий ближний круг, до места, в котором нужно дослужиться. Именно этот ближний круг получает самые сливки. Да уж, Сколдер хорош, усмехнулся я. Заманивал вас даже не реальными ништяками, а обещаниями этих ништяков. Кристина обиженно хмыкнула, и я улыбнулся еще раз. Ну конечно. Она ведь неуловимая и хитрая Эдж, которая сама любит обводить других вокруг пальца. И ей совсем не нравится быть в роли обманутой. Все не так плохо. Я за эти недели, что пробыла с капюшонами, очень здорово прокачалась. И большинство вещей, которые я добыла, остались при мне. Ну что ж, рад за тебя. Я думаю, и остальных не сильно притеснили. Да, отправили нас всех в бан на недельку, но это мелочи. Вот кто огреб по полной, так это Сколдер. И по делам ему. У меня, правда, до сих пор в голове не укладывается, как он умудрился все это провернуть. Игрок, который втерся в доверие к целой фракции неписей, тем более таких свирепых, как Зверобой. Он необычный игрок. Молчун все-таки вытряс кое-какую информацию по своим каналам. Сколдер – один из бывших сотрудников NGG. Вир-дизайнер. То есть один из людей, которые непосредственно создавали Артер. Его уволили с большим скандалом незадолго до выхода игры, из-за чего не удалось выяснить. Но он, похоже, заранее был готов к такому исходу и приготовил лазеечку специально для себя. Как это? Он специализировался на поведенческих настройках неписей и на лоре, то есть на всяких легендах, взаимоотношениях между фракциями, в общем, больше сценарист, чем дизайнер. И он прописал для себя теплое местечко в клане Зверобоев? Угу. Какое-то там пророчество о потерянном брате племени, который станет голосом Саавара. По сути, прописал небольшую квестовую линейку, и только он знал, как ее запустить. Создал соответствующего персонажа сразу после старта сервера и отправился во Фростфальд. Там быстро окреп под защитой Зверобоев и принялся плести свою паутину. Вот ведь хитрожопый. Мягко сказано. Теперь админы подчищают за ним хвосты. Но они сами пока не представляют, что Сколдер успел наворотить, пока работал вир-дизайнером. Вряд ли он ограничился тем, что создал себе заначку для быстрой прокачки своего персонажа. И специализация у него такая, что его воздействие сложно отследить. Возможно, он вообще под весь Артер подложил этакую бомбу замедленного действия. Но сами разработчики не смогут ее найти, пока она не рванет. Есть подозрение, что все эти сбои в поведении неписей – это его рук дело. «Да уж», — покачала головой Кристина. «Артер ведь такая огромная махина. И сколько проблем из-за одного дизайнера». «Угу. Человеческий фактор во всей красе». «Ну, я думаю, разберутся. Это уже не наша забота». «Тоже верно». «Так чего ты тогда грузишься по этому поводу?» «Да я не только поэтому. Говорю же, пытаюсь придумать, как тебя оправдать перед псами». «Ха! Да плевать я на них хотела, Стас. Мне и этих капюшонов за глаза хватило. Я теперь точно буду сама по себе. Только так можно делать то, что сама захочешь. Тебе вот не надоело быть на побегушках у молчуна?» «Я на особом положении, ты же знаешь». «Ну да, ну да», — улыбнулась она. «Ты пес, но на длинном поводке». «Не особо-то большая разница, по-моему. Все равно ведь по его заданиям бегаешь, вместо того, чтобы заниматься своими делами». «Да нет, в последние дни как раз сосредоточился на своих делах. Классовый квест». «Все еще торчишь в подземельях под двуглавой горой?» «О да, надеюсь, осталось недолго. Хотя...» Подробно рассказывать Кристине о своих похождениях мне не хотелось. Да ей самой это было не особо интересно. Но в мыслях я и правда постоянно возвращался к двуглавой горе. Последнюю из 8 малых крипт я отыскал в окрестностях ледяного жерла. Называлась она крипта серебряных игл, и, увы, пройти ее сходу не получилось. Впервые войдя в нее, я надолго остановился у входа, не решаясь двигаться дальше. Крипта представляла собой длинную промерзшую пещеру с гладким, как столешница, ледяным полом. Светящийся глиф, открывающий доступ к очередному умению, призывно горел на ее дальней стене, этакий свет в конце туннеля. Больше здесь ничего не было, гладкий пол, голые неровные стены, покрытые изморозью. В чем подвох, я понял, только попробовав приблизиться к глифу. Высоко над головой, скрытой в полутьме, зависли тысячи острых ледяных сосулек, многие размером с доброе копье. И стоило мне двинуться вперед, как эти снаряды захрустели, задрожали, а потом начали срываться вниз. Казалось бы, сосулька – невеликая опасность, однако если она падает с высоты 10 метров, это уже куда серьезнее. А если их множество, и они острые, как наконечники стрел, то эти куски льда уже ни в чем не уступают железным клинкам. В ту первую попытку я попытался преодолеть этот длиннющий коридор нахрапом, понадеявшись на скорость. В теории выглядело красиво. Рвануть вперед изо всех сил, так, чтобы падающие сосульки разбивались в шаге позади. Не обращать внимания на мелкие раны и следить лишь за тем, чтобы не попасться под крупный снаряд. На практике же я оказался погребен под грудой острых ледяных обломков, не преодолев и четверти пути. Вторая и третья попытки лишь закрепили мою неудачу. Я пробовал пробежаться, держась у самой стены. Рассчитывал, что большая часть сосулек будет падать ближе к центру коридора. Но те, кто придумал это испытание для таких грамотеев, как я, подготовили особый подарок. Вдоль стен с потолка падали целые ледяные плиты, скользя по стенкам, как ножи гильотины по направляющим полозьям. Увернуться от них было нереально. Меня просто смело этой плитой и унесло прямо под град острых ледяных пик. В третий раз я пытался красться, медленно, осторожно, продвигаясь вперед буквально по сантиметру, постоянно прислушиваясь к похрустывающему над головой льду. Продвинуться удалось чуть дальше, но исход все равно был прежним. Холодные пики, кажется, срывались с потолка сами собой, реагируя на мое появление. И неважно было, насколько тихо я двигаюсь. Каждая неудачная попытка оборачивалась для меня реальной смертью с отбросом к Менгиру, посмертным бафом и снятием 2% от всех характеристик. Плюс еще и дополнительные штрафы за несколько смертей подряд. Если бы я продолжал дальше в том же духе, то с каждой смертью терял бы все больше. Чтобы свести к минимуму этот ущерб, мне пришлось сделать между попытками перерыв не меньше пары часов. И в это время выслеживать и убивать какую-нибудь местную живность. Возвращал таким образом часть потерянного опыта и сбрасывал штрафной таймер. Ну а самое главное, выпускал пар, чтобы успокоиться перед очередной попыткой. Я бы, может, даже вовсе забросил освоение школы металла, если бы не то, что я узнал от Джан Джихэ о хрустальном пути. Моя бредовая идея насчет того, чтобы стать мастером всех стихий, оказывается не столь уж бредовая. Просто это самая амбициозная цель, которую только может поставить перед собой боевой монах Артера. и я уже, сам того не подозревая, оказался на полпути к ней. Теперь уже глупо сворачивать. Даже несмотря на то, что испытания школы металла больше походят на изощренные издевательства. Предприняв четвертую попытку, увы, тоже неудачную, я, наконец, нащупал решение проблемы. Льдины срывались с потолка вовсе не из-за вибрации, создаваемой моими шагами. Но и самонаводящимися они не были. Они падали каждый раз одинаково. И можно было подобрать такой маршрут и скорость движения, которые позволили бы преодолеть весь туннель невредимым. Вот только найти этот путь можно было только методом проб и ошибок. Ну, либо потрясающего везения. Мне пришлось действовать первым способом. Причем пробы были мучительными и напряженными, а ошибки обходились дорого. Зато сложно описать те эмоции, которые я испытал, когда в последнем рывке все-таки достиг финиша. Меня здорово зацепило по пути. Острые льдины рассекли кожу на спине, плече, бедре, и я кое-как доковылял до глифа, истекая кровью. Но я был жив, а глиф урвался так, что, кажется, даже если бы мне отгрызли ноги и руки, я бы дополз до него, извиваясь как червяк. И умение, доставшееся мне таким трудом, стоило того. Серебряные иглы. Атакующие умения школы металла. Монах использует заряд чистой ци, чтобы призвать 6 метательных кинжалов кунаи. Он может метать их по одному или веером. Кинжалы обладают повышенным уроном по нежити и магическим существам и бонусом к пробитию брони. С развитием умения увеличивается число кинжалов, их базовый урон и бронебойность. Уровень 1. Прогресс 0 к 50. Количество призываемых кунаи 6. Игнорирует 10 единиц брони цели. Мне жутко не хватало дальнобойных атак. По сути, у меня был только чакрам, который, во-первых, имеет довольно большой кулдаун применения, а во-вторых, сам по себе уже слабоват и годится разве что для небронированных противников. В какой-то степени можно считать за дальнобойное оружие и серебряное жало, но оно чересчур специфично. А вот метательные кинжалы, к тому же аж по 6 штук на каждый заряд ци, это просто мана небесная. Хотя, конечно, нужно еще опробовать их в бою. Однако радость от прохождения очередной крипты у меня длилась недолго. Позади я оставил еще 2 глухаря. Крипту свинцового молота, где меня ждал йотун переросток по прозвищу Семиборот, и крипты железного кулака, где между мной и глифом с последним умением из школы металла стояла ледяная стена. И я понятия не имел, как ее разрушить. Я все-таки начал с йотуна. После безликой, ощерившейся сотнями ледяных клыков опасности предыдущей крипты, конкретный противник воспринимался как подарок судьбы. С ним хоть все понятно. Вон он, живой, мохнатый, дубиной машет, ножищами топает. Весь вопрос только в том, как не дать ему меня раздавить. Мне удалось пройти эту крипту всего с 3-й попытки. Уж не знаю, что на меня повлияло. Сильнее я с прошлого своего визита к Семибороду точно не стал. Даже наоборот. Здорово просел по характеристикам из-за череды смертей в крипте серебряных игл. Наверное, я просто стал лучше понимать правила этой игры с Бакхо. В ней не было 2 похожих испытаний, и каждое испытание – это не столько проверка сил, сколько усвоенный урок. Между попытками я все больше времени проводил за медитацией, размышляя о своем противнике и пытаясь уловить суть испытания. Семиборот встречал меня на мосту через глубокую пропасть, преграждая дорогу к глифу. Драться с ним лоб в лоб не было смысла. Это было понятно сразу. Будь в крипте доступны умения и снаряжение, пожалуй, можно было бы попытаться. Этот великан был раз в 5 крупнее обычных йотунов, но довольно медлителен и неуклюж, так что шансы у меня были. Но что делать, когда идешь против него с голыми руками? Правильно, не пытаться драться. Да и вообще суть испытания в том, чтобы добраться до глифа, а не в том, чтобы завалить йотуна. А еще в том, чтобы понять, что порой мощь противника может обернуться его слабостью. Вот и в случае с Семибородом вышло именно так. Я заметил, что он так рьяно размахивает своей огромной дубиной, пытаясь достать меня, что крушит вокруг себя все и вся. А каменный мост под ним не такой уж и прочный, как казался на первый взгляд. Я покружил вокруг великана, уворачиваясь от ударов его дубины и стараясь, чтобы он бил сверху, ударяя в землю. В конце концов, тонкая каменная плита пошла трещинами, а после очередного удара йотун и вовсе обрушил мост, улетев в пропасть вместе с его обломками. Мне осталось только пройтись по оставшемуся узкому перешейку на другую сторону и забрать глиф. Умение меня не особо впечатлило с первого взгляда, но довольно символично перекликалось с самим испытанием. Свинцовый молот. Атакующее умение школы металла. Монах использует заряд чистой ци для мощного удара сверху, сила которого пропорциональна весу противника и накладывает на цель эффект свинцовая тяжесть, на 3 секунды увеличивающий ее вес. Может применяться с оружием или в рукопашной атаке. Уровень 1. Прогресс 0 к 50. Сила эффекта свинцовая тяжесть. Вес противника увеличивается на 100%. Очевидно, что умение специфичное и предназначено для борьбы с теми противниками, что значительно превосходят монаха по размерам. Какие-нибудь крупные животные, великаны или просто тяжело бронированные воины. И первое, что меня заинтересовало, что будет, если применить его 2-3 раза подряд по противнику, на которого уже действует свинцовая тяжесть. В описании не говорилось, будет ли эффект усиливаться при повторном применении и будет ли обновляться таймер действия эффекта. Этот вопрос меня настолько заинтересовал, что я опробовал молот при первом же удобном случае. Благо, по дороге к крипте Железного Кулака мне попался одинокий йотун. Плохая новость. Таймер действия свинцовой тяжести не обновлялся при повторном ударе, так что постоянно держать противника под действием этого эффекта не получилось бы. Однако сам эффект точно перемножался. За 3 секунды после первого удара я успел долбануть йотуна еще раз, и колени у него подкосились под собственной тяжестью. Ну еще бы. Ощущения, наверное, были такие, будто ему на плечи село еще 3 таких же, как он. Да и сам мой второй удар получился значительно весомее. Похоже, бонус к урону брался уже от увеличивающегося веса противника. Ложкой дегтя стала довольно специфичная траектория удара. Нужно было бить строго сверху вниз, будто свай вколачиваешь. От такой атаки совсем несложно уклониться. С другой стороны, она и не рассчитана на ловкачей. Возвращение к последней непройденной крипте я подсознательно оттягивал. Исследовал окрестные пещеры, пофармил опыта, чтобы хоть немного компенсировать потери. Навестил Бао в туманном чертоге. Однако, рано или поздно, но мне предстояло вернуться. В этом была своеобразная ирония. Именно крипту Железного Кулака я нашел первой. Однако именно она стала моим последним препятствием на пути металла. Внутри ровным счетом ничего не изменилось. Крохотная пещера с гладкой, как зеркало, ледяной стеной, сквозь толщу которой просвечивался глиф. Я тщательно осмотрел каждый сантиметр стен, но не обнаружил ничего примечательного. Уселся медитировать, но и в режиме медитации не увидел ничего нового, только глиф светился еще ярче серебристым пульсирующим светом. В конце концов, я не придумал ничего лучше, чем просто бить эту гребаную стену голыми руками. Да, дурацкая затея, но я не видел другого пути. Вы когда-нибудь пробовали бить кулаком по ледяной глыбе? Она, в общем-то, ничем не отличается от бетонной стены, разве что еще и холодная. Поначалу я простукивал эту льдину. Была надежда, что суть испытания в том, чтобы найти какую-то волшебную точку, от одного удара в которую вся эта стена растрескается и рассыплется на осколки. Все без толку. Тогда я, гася в себе раздражение и злость, принялся просто долбить в одно и то же место прямо напротив глифа, упрямо и методично. Правый, левый, правый, левый. Аватар в артере не устает. Я могу так колотить хоть весь день. Говорят, ведь вода камень точит. Правый, левый, правый, левый. Поначалу было больновато, я осторожничал. Но удары становились все увереннее и сильнее. А на вспышке боли в костяшках я уже не обращал внимания. Правый, левый, правый, левый. Постепенно мысли очистились, эмоции тоже ушли. Это было похоже на своеобразную медитацию. Только не сидишь в позе лотоса и не созерцаешь течение ци, а упрямо, как дурак, долбишь стену кулаками. Правый, левый, правый, левый. Каждый удар был все сильнее, но боль уже не пугала. Наоборот, не давала совсем уж отключиться. Я потерял ощущение времени и даже, кажется, собственным телом уже не управлял. Движения стали монотонными, размеренными, взгляд отрешенным. Я даже не сразу заметил, что бью уже не просто по ледяной глади, а по красному пятну, медленно оплывающему вниз длинными потеками. И не сразу понял, что это моя собственная кровь. Впрочем, мне уже было плевать. Кажется, я вообще не мог остановиться, даже если бы захотел. Это было похоже на какой-то транс. Правый, левый, правый, левый. Кровь странно шипела и пузырилась на льду, исходя паром, будто масло, выплеснутое на раскаленную сковороду. Поверхность ледяной стены, там, где пролегли потеки, становилась бугристой. Кровь будто разъедала ее, пробивая глубокие борозды. Вот он, урок, который пытались вдолбить в мою неразумную голову с самого начала. Порой самый очевидный путь, единственно верный. Даже если поначалу кажется, что пройти по нему невозможно. Я старался не давать воли чувствам, а самое главное не обращать внимания на израненные, ободранные до костей кулаки. Было больно, но боль эта, как всегда бывает в артере, достигла некоего плато и больше не усиливалась. Значит, я могу продолжать. И нужно продолжать во что бы то ни стало. Больше всего я боялся, что если сделаю паузу, то придется начинать все сначала. Еще и как назло в крипту поперся уже под конец игровой сессии. Сколько времени я уже здесь? Час, два, три? Кажется, перед глазами уже мелькало предупреждение о превышении рекомендованной продолжительности сеанса. Переломный момент наступил, когда потеки крови достигли нижней кромки ледяной линзы, прикрывающей глиф. С громким стеклянным хрустом она начала лопаться изнутри. Я продолжал бить уже одной только правой, потому что левая была изранена так, что я не мог толком сжать ее в кулак. Еще немного, и преграда наконец рассыпалась, расколовшись на несколько крупных обломков. Я замер, дрожа всем телом. Но смотрел не на открывшийся мне заветный глиф, а на собственные руки, окровавленные, пляшущие будто у бесноватого. Я сейчас, пожалуй, и ложку бы в них не удержал. Пальцы скрючились, будто я разучился разгибать их. Кровь алыми струйками стекала по запястьям. Еще пару минут я приходил в себя, прежде чем коснуться, наконец, светящегося знака и получить последнее умение. Даже описание его я не посмотрел сразу. Отправился к Менгиру и вышел из игры. Изучил полученное позже уже в личном кабинете на сайте Артера. Железный кулак. Атакующее умение школы металла. Монах использует заряд чистой ци, чтобы укрепить свои конечности для рукопашной схватки. Его руки по локоть и ноги от стопы до колена получают дополнительную броню в размере 100% от собственной брони, без учета надетых доспехов, и иммунитет к боли. Эффект длится до конца боя или до тех пор, пока монах не возьмет в руки оружие. Любые рукопашные атаки железного кулака получают модификатор цикла разрушения, снижение показателя силы противника из расчета 1 единица силы на 10 единиц собственной брони. Длительность 5 секунд при повторных ударах по одной цели эффект накапливается, а таймер эффекта обновляется. При применении умения «Орехалковый клык» разница между броней противника и монаха рассчитывается с учетом бонуса от железного кулака. Уровень 1. Развитие не предусмотрено. Только сейчас, получив все умения стихии металла, я в полной мере смог осознать, о чем меня предупреждал Бао. Путь металла – особый путь. Чтобы реализовать все его преимущества, нужно кардинально поменять всю свою технику боя, полностью отказаться от брони и оружия. Это, конечно, не помешает применять умения других школ, но чисто психологически очень непросто решиться пойти на врага с голыми руками. Все-таки оружие и доспехи придают уверенности. Однако, если я все же решусь развиваться по этому пути, то это изменит весь мой подход к игре. Зная заранее, чем все это обернется, оставил бы стихию металла на десерт. «Ну, чего опять завис?» – растолкала меня Эдж. «Только не говори, что все еще про Артер вспоминаешь». «Угу. Тебе-то хорошо, ты в отпуске, пусть и вынужденном. А вот у меня завтра важное испытание». «По этому твоему монашескому квесту?» «Да». «И что, такое уж сложное испытание?» «Понятия не имею», — рассмеялся я. «Но учитывая предыдущие, я даже уже не знаю, к чему готовиться. Разве что через мясорубку меня еще не пропускали». Девушка закатила глаза. «Я все-таки этого не понимаю», — Это же игра. Веселись, получай удовольствие, как я. Зачем ты суешься в какие-то дебри, где над тобой измываются? No pain, no gain, философски изрек я, поглядывая на часы. Ясно. Ну тогда вали и делай свой квест. Может, перестанешь, наконец, ходить с такой кислой рожей? Она, упираясь обеими руками, спихнула меня с кровати и вдогонку запустила подушкой. Я поймал на лету мягкий снаряд, но обратно его не отправил. Настроения для шутливой битвы не было. Я и правда собирался домой. «Не обижайся, Крис», — чмокнув ее напоследок, сказал я. «Ты права. Пока я не решу это дело, ни о чем другом думать не смогу». «Да иди уже, иди», — отмахнулась она. Вряд ли она всерьез злилась. Скорее, просто бурчала для вида. Просто не хотелось опять спать одной. «Ничего, тебе всего пару дней осталось потерпеть. Бантвы закончатся, и тоже по ночам будешь подключаться к Картеру. Уже придумала, чем займешься, когда вернешься?» «О, да!» — хитро улыбнулась она. «Но тебе не скажу». «Вот как? А я надеялся, что мы еще встретимся в игре». «Может, и встретимся. Хотя, пока ты с псами, нам лучше держаться друг от друга подальше. Твои приятели вряд ли одобрят, когда узнают». Я молча притянул ее к себе и снова поцеловал. «Эдж, Эдж, мне и в реале лучше было держаться от тебя подальше. Но я ведь вечно суюсь туда, куда не надо. И эту мою дурацкую натуру пока даже мудрому Бау не удалось переломить. Хотя, может, это просто мой особый путь?»